Радыётэатр. Лепшае. Усім слухачам канала «Культура» шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Ксенія Рэмізонава і вядучы Владзімір Трапянок. Сябры, нагадваю, што наша праграма для тых, хто любіць тэатральнае мастацтва, і прысвячаецца яна стагоддзю Купалаўскага тэатра і 95-годдзю беларускага радыё, творчым узаемаадносінам дзвюх устаноў юбілярак. Мінулым разам мы пачалі слухаць радыёверсію спектакля «Таблетку пад язык» пад найменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Сёння зноў звернемся да названага твора і даслухаем яго. Дарэчы, на нашым сайце www.radiokultura.by у раздзеле «Перадачы» запампавана першая частка. Праз нейкі час там з'явіцца сённяшняя і будзе магчымасць пераслухаць твор цалкам. Пастаноўку спектакля «Таблетку пад язык» на Купалаўскай сцэне ажыццявіў Барыс Луцэнка. Прэм'ера адбылася ў 1973 годзе. У 1978 творчая каманда супрацоўнікаў радыё на чале з рэжысёрам Софіяй Гурыч ажыццявіла пастаноўку аўдыяльнай версіі твора. Ролі выконвалі: Каравай, старшыня калгаса, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Дзед Цыбулька, калгаснік-пенсіянер, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Юрка, яго ўнук, акцёр Аляксандр Вавілаў. Аксана Смятанкіна, маці-адзіночка, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Тамара, яе дачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Іван Швед, артыст Уладзімір Кінкамінскі. Лідія Сямёнаўна, настаўніца, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч. Васіль, яе сын, народная артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Святлана, сакратар-машыністка, актрыса Святлана Некіпелава. Канцавы, брыгадзір-аграном, акцёр Юрый Авярянаў. Вера невядомая, бібліятэкар, актрыса Алла Ільяшэвіч. Ломцеў, прадстаўнік зверху, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Крэндзелю, пенсіянер, старшыня групы народнага кантролю, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Скаромны, раённы нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Паляныця, нарыхтоўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Луцэвіч. Сяброўка Святланы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Сяброўка Тамары, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова. Камедыя-рэпартаж расказвае пра галаўны боль старшыні калгаса Каравая. Галоўны з іх – масавыя ўцёкі моладзі з вёскі ў горад, міграцыя насельніцтва ў буйныя прамысловыя і культурныя цэнтры. Першая частка радыётвора, дарэчы, тым і скончылася, што да Каравая прыйшоў Іван Швед і пачаў прасіць даведку для пераезду. Але старшыня адмовіў Івану. Той з крыкам «Цяпер я вольны, кажан магу на ўсе чатыры» выйшаў з кабінета. У гэты ж момант увайшоў Юрка, унук дзеда Цыбулькі, які таксама хацеў папрасіць даведку. Аднак Цыбулька, што прысутнічаў у кабінеце Каравая падчас размовы з Іванам Шведам, спыняе унука, каб той пачакаў крыху. Ну, что там, Юрка? Ты вось, Владимир Андреевич, зводка на дворе свежая. Давай. Давай. Так, чакаюцца вятры розных напрамкаў, ад слабага да моцнага, воблачнасць рэдкая з праясненнямі. Месцамі могуць быць кароткачасовыя дажджы. Всё. А у нас? Як заўсёды невядома. Нібы іх саломай кормяць. Да не, уже жить стали, як люди, и зараблять. Так же не, тягни их у город, и чего им тут не хапай. Все у город, у город, у город. Каб грибы были смачные, так волки не бегали б з лесу овечек хапать. Что, дед? Это я так. Я кажу, у волка оскомина от белого гриба. Захотелось овечку поспытать, ну аппетит не видать. Да не ламай головы, старшиня. Им город потребен. А ты вот хоть и богатый, А город не купиш, не провезеш у село. Вот где загвоздка, а? Что, не? Владимир Андреевич, а мой же дед идею подае. Какую идею? Только, як завсёды, треба наадворот робить. Что наадворот? Именно наадворот. А ну. Поехать у город и домовиться там с каким-нибудь буйным начальством организовать. Тут у нас великий цех. Ага. По вырубу никаких там деталей, крышек, шпонок, еще там чаку. Во-во-во. У зимку ж люди у нас свободные, даем двойный план. А летом и дома, и замужем, и завод, и колгас. Стирание граней помеж городом и вёской на основе вытворчего злиття, уз'яднання. Вот. Да привезти город у вёску, и всё, а? Ах ты, теоретик доморощенный, философ самодельный. Конечно. А что, может, варто подумать? Правда? Так, а думать треба. Думать треба, конечно. Не всё, видать, мы додумали, не всё улечили. Во-во-во. Не додумали, не уличили, проглядели и промахнулись. Молодь утекая. Самая сила бежит. Дед. Не, некоторых, конечно, и послать не грех. Вот, которые с талентом, як мой Юрка. Что? А другим нечего там робить, разным прочим шведам. Это мы с вами виноваты. Только ваша вина большая, а моя меньшая. А? Что, не? Слухай, старый, а? Надокучил ты мне. Ну, гудишь над ухом, як комары, в очи намазолил. Ну, что ты постоянно отираешься, коли меня? У Владимира Андреевича Калиновска телефон. Каравай, слухай. А, ну, добро, зараз выйду. Я народный контроль. Я член там. Я, может, фитонцид, коли тебе. Отгоняю от тебе разные шкодные бактерии. Я, боже, вока народная, глаз прижмурами. А он разгневался. Я перед ими так и гэтак, а он все ж таки убрыкнул. Ну, конечно, его шкода. Думу его хапая, голова пухне. Это ж молодь имкнется. Самая сила имкнется. А чому ей не имкнуться? Спрадвеку мужик под колпаком жил. Под колпаком идиотизму деревенского життя. А тут раптом и радио, и кино, и телевизор, и экскурсии розные. Такий свет открыли, что я навод и не подозревал, что он такий огромнейсть, розный и забавный. И черненькие, и желтенькие, и в полосочку. Да тут ко мне старость, а сам подкасал бы штаны и пошел бы у Киргизию, у Молдавию. Да просто так, для текавости. Дело ясное. А что? А вот я люблю усю Беларусь, а не только свой хутор, где народился. А, честно признаться, так я свой хутор совсем не люблю. Одорвал он мне от великого життя. У молодости одорвал. Провязал вот до плетня, до коровиного хвоста. А у песни як пеется? Широка страна моя родная. А с другого конца поглядеть? А кто ж тут працевать будет? Кто будет хлебом кормить? Вось у чем пытанне. Быть альбо не быть. Товарищ Каравай. Ну, заходь, заходь. Ты чего тут? А ничего. Да не шепай ты. Алло? Не поспел. Товарищ Каравай, вы что думаете? Колхоз ваша вотчина, что хочу, то и врачу. Тебе вам наплевать? А что такое, товарищ Кренделев, что сдарилось? Знов який-нибудь промах у меня, эти искривления? Не промах, а линия. А-а-а. На какой подставе вы разбазариваете кадры? па гарадах разбрыліся, гэта як назваць? Што гэта? Палітычная блізарукасць ці падрыў калгаснай эканомікі? Я ў вас пытаю. Ты спакойна, спакойна. Ты на каго крычыш? За што? Па якому праву? Я старшыня групы народнага кантроля, хварэю за калгас і несу адказнасць. І не маю права праходзіць міма таго, што тут адбываецца. Спакойна, спакойна. Нервы трэба берагчы, спатрэбіцца для сямейнага шчасця. Ты ж пенсіянер, а пенсія гэта заслужаны адпачынак, а ты ўсё жыццё без адпачынку, без перадыху. Трэба берагчы сябе, а ты ўсё амбразуры закрываеш. Алло? Каравай, слухай. Ага. Колькі тон? А колькі галоў? Добра. Хто павязе на мясакамбінат? Не-не-не-не-не. Я не магу. Пара ўжо і самім прывучацца. А як вы думалі? Вот ты і павязеш. А ты не давай занізіць укормленасць. На гэтым трацім да 40%. Ты во што? Слухай і на вус матай. Слухай, дырэктар Міхал Міхалыч заядлы рыбак. Ну так ты зайдзі да мяне і вазьмі ў Евдакіі Васільны каробачку з японскімі блёснамі і лескамі. Жонка ведае дзе. На шафе. Ага. Прыедзеш на мясакамбінат, не спяшайся, не лезь даваць кароў. Там цяпер чарга, чорт ведае якая. А проста да самога дырэктара. Перадай прывет і каробачку. Каробачку на стол. Ну, скажы, прасіў перадаць. Да, ну, скажы, сам хацеў прыехаць. О, грыпуе. Ага. Слухай, а ты сам не рыбак? Не-не-не-не-не-не. Не трэба прыкідвацца, адразу раскусіць. Вот тут, брат, чесна трэба. Угу. Ну, а потым пахваліся, якой укормленасці каровы. Запрасі палюбавацца, што ты прывёз на здачу. Ясна? Ну, паплачся, што вялікая чарга. Зайдзі да жонкі. На шафе. Вот і прыходзіцца так. Здачу хлеба адрэгуліравалі, ад мяса, гародніну, фрукты. Занізіць укормленасці прыпішуць нестандартнасці кукарэкай. І траціш 30, а то і 40%. Разбой. Да і машыны могуць прастаяць суткі каля варот мясакамбінату. Мально заводзі таксама. Вой даводзіцца. З Японіі ў запас блёсны заказваць. Эх, таварыш каравай, таварыш каравай. А што ты там запісваеш? Эх ты, крэндзелё. Ну, добра, давай. Якую ты там лінію заўважыў? Уцечка кадрам назіраецца. На нашых вачах калгас бядней на рабочую сілу, а ты палец аб палец не ўдарыў. Да тут жа плаціну трэба, дамбу трэба, але затрымаць тых, што ў горад бягуць. Плаціну? На людзей? Так, плаціну, так, на людзей. А гэта як? По ўзору кітайскай сцяны? А ты не жартуй. Да не, да і ўжо лепей сеці раскінуць па ўсіх дарогах і сцежках. О, сеці ж дешавей, сілкі крэндзеляў. Дурачком мяне лічыш. А вось як прызавуць цябе на кавёр, на бюро райкома. А я не змаўчу. Я скажу, што папярэджваў, захадзі сігналю, своечасова. Вось тады пасмеюся. А ты не ведаеш, ад чаго бягуць кадры? Не. Не ведаеш? Не. Ад цябе. Ну, абрыд ты ім да тошнаты. Тут мне адзін расказаў, такі шчыры ўцякач папаўся. Дезертыры, перабежчыкі, летуны! Чаму дезертыры? Чаму летуны? Яны што? Да ворага бягуць. Мне здаецца імкнуцца ў рабочы клас. Рабочы клас. У перадавы клас. Так, у горад. бліжэй да культуры ў навуку. А ты іх абзываеш. Вот табе месца не знайшлося ў горадзе, таму ты і сквернасловіш. А дарма, крэндзелю, дарма. Караул, рабуюць! Што там яшчэ такое? Ну, што такое? Старшыня, пажар! Гарым! Што, дзед, зноў спектакль? Не, не спектакль. ЧП, грабёж, разбой. Дзед, ты хочаш, каб я дружыннікаў паклікаў? Хоць міліцыю, хоць прокурора, толькі не на мяне, а на яго, на скаромнага. Старшыня, ён жа аграбіў, абрабаваў цябе, яго, усіх нас, ён жа абрабаваў. Дзед, дзе, хто, калі, каго? Вот яго, дарагога брата нашага украінскага, вот да ніткі абабраў. Ну, чо ты маўчыш? Табе ж рыдаць трэба, ну, слязу, слязу, давай. Паляніце я, упаўнаважаны па нарыхтоўцы бульбы, спецыяльны, з Украіны я. Вот, падпісаў дагавор з нашым раённым нарыхтоўшчыкам скаромным. Ну, Владимир Андреевич, бяры таблетку пад язык. По 15 копеек. У нас купляе, а яму прадае. Ну, падумай жа. Што? Гэта праўда? По 15 копеек. Умову падпісалі. А вам ён колькі дае? От чаго не знаю, таго не знаю. Знаю, што таргаваўся са старшынёй, што копеек по 12, многа, мала. По 12? По 13. По 12. Калі по 12... Тады мы можа без яго самі, а? Што? Даю па 12. Да ў таго мы прасілі па 10. Слухай, а вот столькі возьмем із цябе. Толькі умова. Транспарт твой. Транспарт твой. Ну, калі па 10. Ну? Транспарт мой і Магарыч мой. Сёння ж выклікаю аўтакалону. Ну, это ж трэба, каб я так, а? Дарагога друга залатога. Светлана! Які круцель, а? Які махляр. Ну, дзе? Я пайшоў. Дзе? Ты дай же я цябе абдыму. Ты ж сапраўдны герой, дзед. Не здарма цябе ў грамадзянскі мінуй шаблею знагародзілі, дзед. Была б у мяне, падарыў бы яшчэ адну. Ай, ну як чорту хопіць адное. Дзед, зараз жа. Мобілізуй Юрку, ну? Бярыце машыну, а? І таго жуліка скаромнага з-пад зямлі мне. А? Живога ці мёртвага. М? Ну, калі не хоча добром, дзед. Ну, вот... Звязаць у мяшок яго, дзед, і сюды. Ёсь, ёсь, будзе вылаўлены. Юрка! Ну, заяц, пагадзі. Юрка! Светлана, я Светлана, ўсё ў бачок? Так. Аформі з таварышам дагавор на бульбу на 700 тонн па 10 капеек. Па 10 капеек. Владимир Андреевич, а як жа той дагавор на тую самую бульбу? А ніякага дагавору не было. Ты не бачыла, ясна? А, ясна, Владимир Андреевич, ясна. Ну вот, аж паляніца, іди дыктуй. Хадзімці, таварыш. Слухай, слухай, я нічога, абсалютна нічога не зразумеў. А, так я ж таму і не пярэчыў, калі цябе ў эту ў рэвізійную камісію выбіралі. Владимир Андреевич! Што такое, Светлана? Да вас ломцю з міністэрства. І дзяўчына гэтая самай раніцы сядзіць, ніяк не прарвецца. Да не, давай ломцю. Ну, ломцю, ломцю, давай, давай, давай, давай, ну, давай. Товарищ. Павел Петрович, які ветрам, ну не чакаў, не чакаў, рады, вітаю вас, вітаю. Добрый день, Павел Петрович. Не ўжо, таварыш Ломцеў, вы пачакайце, пачакайце столькі, колькі і я тут самага ранку. А што гэта за парадкі? Хто панахабней той прэцца к вам, а элементарна культурны чалавек, сядзі і чакай. Слухай, ты хто такая, а? Ты што, журналіст, корэспондэнт? Я у тебя пытаюсь, кто такая? Не ты, а вы. Калі ласка, я просто не зауважу вас. Разберись. Ну, гэта товарищ з міністэрства. Разумею, з міністэрства. Так я так само з міністэрства культуры. Вось, калі ласка, направленне. Ну, зараз разберемся, зараз. Людей треба зауважать. Хіба вас у школе не вучили? Першим зайти, треба спитать дозволу, постукаться. Пробачься еще раз. Павел Петрович, такая синичка, а клюется. А я не синичка, я библиотекарь. Меня накировали к вам. Як это ко мне? Ну, не к вам особисто, а у колгас. А ти надолго? Так, а коли назад? А я назавсёды сюды. А ты что, сама, своей охвоты? Сама, по своей охвоте. А что? Дивно, вельми дивно. Слухай, а ты... Не ты, а вы. Так, а вы часом не с дефектом каким-нибудь? А в вашем селе что, все дефективные? Якая колючая. Звичайно, такі у город і рвуться. А вот ты... Так это звичайное. А я не звичайная, як ви. Только зорочки нема, шкода, что и не буде. Чому ж ви ще молодая? А бібліотекарам не дають. Значит, ти назавсёди сюди? Назавсёди. Не, серйозно? Серйозно. Я завсёди серйозная. Ну, молодчина. Значит, дело будет, толк будет. Значит, ты назавсёди сюди. А вось товариш Ломтів не назавсёди. И, як мне здаётся, на короткий час. Ну, высокое ж начальство надолго не приезжает, Павел Петрович. Так вось, у нас час будет и погомонить, и поспрачаться. Ты вон зараз, унь там, тихенько посиди. А я тем часом доведуюся... С чим до мене високе начальство приїхало? Ну ти ж не спішаєшся. Я не спішаюся, звісно. Я можу почекати ще. Посядь. Так ось, дорогий Владимир Андрійович, приїхав я з відказним дорученням, порадою, просьбою, рекомендацією, як хочеш лічити. Ну, просьба начальства стражей загада. От так, дочка. Наш шеф завзятий ентузіаст сенажу. Ага. Він переконаний, що тільки сенаж може вирішити кормову проблему. Так у мене був сенаж. Чесне слово, був. І як мені докладували, неблагі, так? Так, а що? Так ось, у гэтым сезоні треба падрыхтавацца і закласці столькі сенажу. І так організаваць справу, каб да вас у маяк можна было вазіць прадстаўнікоў калгасаў, саўгасаў для перадачы вопыту. Правядзем у вас семінары кіраўнікоў абласных арганізацый, раённых. Карацей, кажучы, вы увесь час будзеце ў фокусе. На вашым прыкладзе будзем вучыць людзей. За што ж на мяне такое, таварыш Ломцю? Гонар, вялікі гонар. Даручаюць табе пачэсную і адказную справу. Не мела баба клопоту, купіла парася. Якой тут можа быць парася? Ёсць ганаровае заданне, пачэснае, значыць трэба. А калі трэба, то будзе. Будзе зроблена, таварыш Ломцеў. 1003 тон здужаеце? А чаму 3? Меней нельга. Меней не той эфект. Не, тут подумать треба. Да нечего думать. Коли есть непосредное указание, значит, думать не треба. А? Что? Что? Каравай, нам потребен сенаж. Разумеешь? Потребен. И как организованности, якости. Ну, коли есть какие-нибудь тяжкости, те узкие места устраним. Да, это... Коли у чем потреба, да поможем. Ах, потреба? Так вось тут думать не треба, крэнджелев. Цемент треба? Машины, запчастки, полиэтиленовая пленка, ветровое шкло для Волги, Павел Петрович, треба. Ветровое шкло и сенаж, креслы и сенаж для кого? Шифер для коровника, киноаппаратура для широкоэкранного. Павел Петрович, асфальт на 3 километра треба. Павел Петрович. 400 кресел. О, 10 добрых жаночых шерстяных костюмов для примирования треба. Стоп, стоп. Загнули. Загнули, товарищ Каравай, загнули. Ну, я за гроши, не за пригожие в очи. И еще, Павел Петрович, газ 69 для инженера, ну, просто, во, потребно. Все? Минутку. Алло? Это я, Каравай. Слухай, есть махчимость то еще и выпросить у начальства. Ну, что-нибудь вельми дефицитное. Богатое. Ну, высокое значит богатое. Стоп. Павел Петрович, лятучку для ремонта у поля. А для библиотеки что? А что б ты хотела? Где твоя заявка? Книги. Много книг. Ну? Я веду, чего у вас нема. Таких книг и в городе не достать, у селей подобно. А, Павел Петрович? Вот. Я этот список давно составляю. Ну и народ, его народ не губляется. Ну давай твой, ваш список. Цикаво, цикаво. Да, Кренделя, а тебе что? Мне? Мне плакаты для наглядной агитации. Плакаты будут. Ну так что тут у спису? Это ничего, вот. Чингис, Айтматов, Шамякин. Шамякина я читал. Добро пишет. А вот этого я не читал. И я не читал. Вот это я не читал. И я так само не читал. А Вознесенского, вы думаете, тут у вёсцы зрозумеют? Зрозумеюць. Ну, калі нават я іншы раз дома ўсёй сям'ёй галовы ламаем. А ён піша для дагадлівых. О, Євтушенка. А што ім асаблівага? Выкрэсліць. Каго? Євтушенкавага. Знайшлі фігуру, яку, здаецца, раскрытыкавалі. Ну і што? А нам такая літаратура не трэба. А вам ніякая літаратура не трэба. А вось вы для літаратуры вельмі патрэбны, як прототып. Ну-ну! Я прошу без стыпов. Ну, як правообраз. Ой, то-то ж. Ой, дочекаешься от их правообраза. А як тебе зовут? Вера. Вера, вот ты приехала сюда, а что батьки на это сказали? А яны ничего не сказали. Ну, як так ничего? Ну, а ты с ними поговорила, пораилась, а раптом яны заперечить. А яны не будут перечить. А где они живут? В городе? Не. У колгас? Не. Что, на место забрались эти, что? А я сама. У меня нема батько, я дедомовка. Сирота, Павел Петрович. Вот что, Вера, будешь у меня... Задачку. Дякую, товарищ старшиня, или я сама. Кватеру дайте. Дуся, Дусик, это я. Дуся, зараз до тебе прийде девчина Вера. Девчина, ее зовут Вера. Прими ее на узровне. Так, на самом-самом. Ну, як мы примали першего. Ага. И она будет жить у нас. Так, я на вельми великий начальник. Ну, все. Ну, Вера, иди, там тебе чекают. Дякую, товарищ старшиня. Але я сама, я самостойно жить хочу. А як же иначе? Самостойно и только самостойно. Ну, а покуль что погостюешь у меня. А як твое прозвище? Невядомое. Вера Николаевна Невядомая. И прозвище такое редкое, незвычайное, як и сама. Ну иди, Вера Николаевна. А я ж не ведаю вашего дома. Ах ты, ластовка. А ты сама, самостойна. А ты у поводыры язык возьми. Дякую. Стой, она капса, это хулиганство, нет. Я тебя не упираю. иначе я тебя поставлю на ковер. Ах ты, дед, ну, Владимир Андреевич, что у вас такое творится? Этот дед хотел меня скрутить, так я его скрутил. Давайте разбираться, что такое у вас родица? Хвилиночку, хвилиночку, зараз разберемся, зараз. Разберемся. Товарищ Кренделев, проводь товарища Ломтева в гостиницу, уладкуй. Ага. Павел Петрович, вот там наша столовая, подсилкуйтесь. Ну, а потом сюда и будем вырашать справу. Гостиница тут недалеко. А вот за гостиницу и столовую, Павел Петрович, нам не стыдно. Прошу. Павел Петрович, прошу. О, Владимир Андреевич, вот он наш ненаглядный. Так. Да его ж картинки малевать и тыми картинками цукерочки обгортывать. Что ты мне цукерочки, что ты мне картинки? Кого я бачу? Здоров! Привет! Здоровый кобули! Здоров! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что? Чого-то ви тут, а? Ну вам же не треба було турбуватися, у мене ж все акуратно, все готово. Я ж чоловік слова. Все. А йон і не турбується. А вот мы, разумеешь, помылочка у нас вышла, не тую печатку я притулил на договор. Я это я переблытал, а? Этот склероз. Склероз, Владимир Андреевич, этот склероз. Ну переблытал и тискану тебе печатку касы взаимодопомоги. А я наш незаконный на таким договоры. Да ты вынь с портфеля и потекался, да? Ну, потекался. Не, нічого, я довіраю такой. Ну, печатка взаємодопомоги має глибокий сенс. Я не формаліст, Владимир Андреевич. А, ну тоді все просто, коли не формаліст. Значит, верни нам наш договор. Ну, ми зад об зад і розвидимся. Хто далеє скоче? Да не, дед. Без шуму гам. Ну, і мой договор так само. Ви? Ага. Ви що? Да ви що, Владимир Андреевич, я вас лічив серйозним чоловіком, а ви... Плевать я хотів на то, ким ти мене полічиш. Верни назад договор, жулик. Чуєш? Отдай портфель. Дед, отдай сюди. А вот я. Куди ти сапівав портфель? Отдай сюди. Ось он, нелегка гэта задача. А добрать у человека портфель, який кормить его досыта. Одно слово. Портфель, а? Кормить и поить, и на почестное место садит. Ой, Владимир. Ну, ты теперь разумеешь, что такое дружба народов? Это коли я белорус, да и он белорус. Дед, а ты белорус? Не быть, а? А что? Может, про бабку и... Догнал, який половец, але при переписі лічився білорусом. Не, не йон білорус, дружно йдем бить свого ж. Скоромний, ти якої нації? Білорус? Чистокровний. О, дружно йдем бить чистокровного білоруса за те, що він хотів покривдить брата українця, хотів ошукати його. Так ви що? Вы что, мне еще бить собираетесь? Да не, теперь только гладить будем. Гладить. Ну, а теперь, товарищ Каравай, давайте подпишем наш договор, який уже без подману. И сегодня начинаем грузить. Ну, Владимир Андреевич, я дейничаю активно, як твоя правая рука. Верно. Думаю, что знак пошаны заслужил. А то все узнагороджены за мирный труд, а я все шаблей за громадянскую войну хожу. Так я один на весь колгас, без медалю, без ордена. А то, может, и на весь район. Диковинка. Хутка на экскурсии будут проезжать, как подивиться на меня. А? Что, не? Дед, узнагороду ж не просят, а получают. Уличи, старшиня. Узнагороду увеличить не только мне, але и тебе. Да ты философ, дед. Это что, Юркова наука? Школа заводчника? Нет, это самостоятельный урок. Мой же дед вундеркинд. Ось як. Ты чего? Мы с вами еще споткаемся. Владимир Андреевич, ломти, вы крендель выйдут. Ага. Клеваска, Павел Петрович, седайте. Дякую. Зараз я тут трохи приберу. Дед, так, ну вот теперь, унучек, настал и твой час. Самая минута подкатиться до старшини. Ага. Проси, давай. Владимир Андреевич. Ага, что? А теперь, клеваска, решайте мою справу, мою просьбу. Пробачте, товариш Ломтів, я його зараз відправлю і потім візьмемося за справу. Коли ласка, коли ласка. Молодчина хлопець. Ну, а проч того, що він моя права рука. Ну, мой ад'ютант, шофер и доморощенный философ-завочник. Это мой унук. Ага. И он сегодня, ну, просто подвиг отмочил. Ну. Да. Вот как не он. И не я. И не дед. Касса колгаса не долечилась в 14 тысяч... О, а. Молодцы, молодцы. Ну, Юрка, давай твою просьбу. Владимир Андреевич, отпустите меня в город. Мне в город треба. Да коли ласка, Юрка, хоть на... Чекай, на... На 3 дні. И еще командировку выпишу. Клади под язык таблетку, старшиня. Мне не на 3 дні. Меня назавсёды отпустите. Як? Назавсёды. А я? Я ж без тебе, як без рук, Юрка. Ты что, дисциплину не ведаешь? Ты ж секретарь комсомольского комитета. Вось вам, товарищ Ломтев. Хвалили его, малайчину, удалец, а он дезертир для туны перебежчик. Но-но-но-но-но! Ты лягчей! Это мой унук. Значится... И ты? И я. А может, и ты, дед, а? Утекаете, зматываете в удочки, а тут все хоть пропадом пропадали. Отпускаю тебе! Чего стоишь? А мне и тут хорошо. А каб был молодейший, то... Ты молодейшим был кулацким подпевалом. А теперь унука выгадал по своей мерце. Что не так? А ты на кого это кричишь, а? Ты что, знову за старое? А ты чему ты обзываешь меня и внука моего всякими такими разными словами? Да мы за народный интерес только что подвиг отмочили. Подвиг отмочили. Можно сказать... Усенародно перед старшиней нашим доказали свою прохильность и отданность, а ты... Стоп, дед, стоп! Не стоп, старшиня, не стоп! А чому ему не поехать в город? А для чего он обовязково повинен киснуть тут? Ну ты ж ведаешь, якая его голова, якая светлая, якая государственная. Да и он министром может стать, вот коли только разгон ему дать и дистанцию с перспективой. А тут? Якая тут дистанция? До чего он дорасте? Ким стане? Каб кожный вот тут, як ты, пенсионер, попихал его? Не, и он поедет в город. С его ж головой, и он пробьет себе дорогу такую, что вот, ну, як у песни, грудью проложим себе. А вот вы, товарищ... Товарищ Цибулька я. Цибулька он. Товарищ Цибулька, растолкуйте мне, коли ласка. Ну-ну-ну. Чому именно в город? Чому именно в начальство? Так-так. И чему именно у министры? Ось-ось, Павел Петрович. А что, коли все захочут стать министрами? Владимир Андреевич, а что, хиба и вы метите у министры? Кто, я? Ага. Не, я не мечу. А, ну, вы не, и я не. Значит, уже не все туда метить. Вот моя баба так сама туда не метит. И я добро ведаю, что Владимир Андреевич... Что? Ну, отчувая себе на своем месте. Ну, чему ему? Молодому человеку не отаборец тот на постоянно. Ну, на во что ты потураешь усим своим внукам, которые у город рвутся? Всех туда выправил. Не у всех. А Петька, мой Петька, вертается из армии, вертается. Значит, уже не у всех. Вот, и он и будет кормить у всех своих, что в городе. Ну так, одного вернул, а семерых отправил. Да вы что, не верите, что революция давно замацавала право на свободу, ровность и братство? А. Да и не вам, товарищ Крендеров, его отменять. Что, съел, а? Нет, вы чули? Чули, товарищ Ломтев? Формулировочка! Ах, твое счастье, что... Что минулся той час? Так, нездоровая тенденция и не совсем зрозумелая. А все-таки, товарищок, а вот как вы себе все это толкуете? Я? Вы. Такая тенденция, такая социальная изъява, как... Интенсивная миграция сельской молоди в город, Вы разумеете, что означает слово «миграция»? Ну, давай, разберемся. Так вот, такая нездоровая з'ява назирается не только у нас, але и у інших районах. А чому это уже урбанизация стала нездоровой, и на жаль? Ух ты, а он эрудит. А зараз разберемся, кто ерундит. А я лечу, что натуральная з'ява. Вот натуральная и все. Здоровая ти не вельми здоровая, на жаль ти не на жаль, а я на ёсь. Ёсь и все тут. Вот тут хоть за кукарекой, а не отменишь и все. Ёлка, а ну-ка, растолкуй ты ему, як мне учёно. Давай, крой. Ну, это нават малые дети ведают. А ну, Ёлка, давай. Науково-техничная революция захопила и сельско-господарчую сферу деятельности человека. Ну, вот бачили, кольки новой техники прибыло до нас у колгас только учора. Починается новый способ вытворчести, коммунистичный. Вот. Новый способ работы. Это как у Карла Маркса. Вот я хутко осилю его капитал, я вам тогда сам буду давать прокурить. Теоретично прокурить. Юрка, так вот, крой. Ён, это новый способ вытворчести, нарожая новые з'явы политицы, экономицы, социальной сферы. Ён диктует свои закономерности у переразмеркования вытворчих сил громадства. Вось, где корень миграции, натурально? Но. Так, на жаль, не экономичная закономерность. Вот, як четко. Як ясно, молодчина, светлая голова. Ён у меня завочник. 3 курсы агору. А вот на 4-й и 5-й ён поедет туды, навочный. Кропка, я сказал, все. Давай. Вот что вы сказали про будковую фабрику, якая зношвала б 40% своей продукции? Пантофлю, чаровику там, а? Что, закрыли б такую фабрику? Правильно, такую фабрику закрыли б. А вот наша фабрика, село, з'ядая 40% своей продукции. Смешно? Это треба крутить, вертеть мозгами, как повысить продукционность працы, а не трымать за полу лишнего человека. Невыгодно это, не по-сучасному. Ну, брат, и теоретики тут у вас, Владимир Андреевич. Ну. Просто не чекал, дива. Может, усюди так? Может, я отстал? Ой, отстал, не сумнявайся. Вот она, науково-техничная революция, транзистор. Вот. Самая наиновейшая техничная новина, и она тут, у меня на долоне. Не той теперь мужик пошел. Хопит сёрбать лаптем борщ. Способ работы, это тебе не фунт изюму. Ты во что? Ты тут не закручивай догматизму. Нахапался цитат и скандируешь тут, как той китаец. А тут все ясно, как божий день. И расстали я на молодь наша землю поважать, ценить ее, любить. Вот тут корень зла, а ты, старый человек, и потураешь им. Ну что правда, то правда, утратили поэзию сельской працы. А ранее песни, какие были, ой, Павел, задушевные, певучие. Ох, вы кони, вы кони, стали. А? Что? А теперь что? Чики-брики, вы каблуки? Тьфу, черт! Подичели, а друг отбились. Нема на их твердой руки. Не любите они землю свою. Не любят свою землю. А на во что ей любить? Земля она есть, земля. Вот ты ее любишь, а не носишь за пазухой, идти в кишени, в портмонетику. Вот коли копейчину любишь, так и дрожишь над ей. У теплейшее местико, у кишеньку, что коля сердцейка. Рублевку любишь, так оно и видать усим. А земля... А чому ж ты, вот, коли ты любишь земельку, чому ж ты, идучи в хату, обметаешь веничком, обшкрабаешь тресочкой со своих ботов? А ты бы ее любую взял бы, да и в хату. Да на почестное место ее. На стол ее, дорогую золотую. А? Что? Не? Так же не. До порога твоя любовь. И правильно. Потому что любить ее под золсу, глинок, тепесок. Может, еще загадаешь мне барану полюбить, оглоблю, капаницу. Не, ну, смешно, конечно, у Владимира Андреевича. Что-что? Для тебе наша земля. Это грязь. Болото. Песок. Ах ты, конкра! Ты ведаешь, что за эту землю какие люди головы свои положили? Народовольцы, На висельнях помирали на эшафотах, гнили на царских каторгах. У революции кольки большевиков головы свои сложили за землю для селян. Кольки их расстреляны белогвардейцами, посечены шашками, спали на паровозных топках. Так я ж... Вольница Степана Разина четвертована на лобной мессы. Повстанцы Булавина, Костуся Калиновского горячей кривей заплатили за землю. И ты еще пытаешься, за что ей любить землю, обмытую кровью народа? Эх ты! Вот так, дед. Ако, куди ти повернув? Значить, я контра, а ти, Стеньку Разину і Пугачову, найлепший друг. От тоді треба давати здачу і розтолкувати тобі, коли ти можеш хоч що-небудь зрозуміти. От перше, що? Коли я став законним пенсіонером, повністю забезпеченим на прожиток, я опинувся якби без конкретного діла. А це що? Для селянина що? Скажу я вам. Ох, і трудна ця робота сидіти без діла. От як у президіумі так. Ось тоді я і задумався. Перепродумав все життя. І своє власне, і деда, і прадіда свого, а також і внуків, і правнуків своїх, які є, і які ще будуть. От раз ти зачепив билоє, то я тобі обратно розкрию билоє. І думи. І думи. От ти потривожив світлі голови Стеньки Разина, Пугачова, народовольців, героїв революції і громадянської війни. Ні, брат, не твоїм котелком, не твоїм чугунком переварити їх світлі мечтання і надії. Є то діло мудре, тонке і хитре. І це тобі не тільки, а би що, от про це саме. А воно, ти Бог ведає що. І коли на то і пішло, коли хочеш у сутності розібратися, так не тому бувало від того, а зовсім наоборот, від того і бувало, тому що взагалі в частності, поняв? Ні, не розкумекать тобі це. А тому візьмемо конкретно і просто по буквару. От ти попрекаєш мене і внука мого за те, що ми не любимо землю. А за що її любить? Не за то, что эта земля мне, батьку моего, деда и прадеда вековечно стогоддями без жалю горбатила, гнула додолу, тягнула за коршень у грязь, у багну, в болото. Эта же земля за тысячи годов наскрозь промокла от людского поту, набрахла от горьких мужичьих слез. Ступиная я, так она ж чвякая. Вековечно я стоял перед ее на коленях, по крупице перетер ее всю пальцами, бил земные поклоны, рыдаючи читал перед ее молитвы, просил ей и ласкою, и в гневе, как прокормила детей. От зорки до зорки, от темна до темна, гнув спину, не поднимаючи в очей к небу, к жаворонку, прыгожости. И так веками, до самого конца, аж покули самого не покладут у сырую земельку, так за это я ее любить. Ох, як би не так. А чому ж тоді я, неуміручий, безсмертний мужик, пішов за Пугачовим, за Разиним, за Леніним, за Чапаєм, де ще з пісней, за землю, за волю, за лепшу долю? Чому? Сказати, хто провів мені у їх дружини, у їх отради, у їх полки. Думаєш, любов до землі? Ні. Голод. Кривда. Яны вели мене туди. Ох, эта земля! Так я хапала и тады при панах. Вот рабиной, ой, и люби ее, кольки хочешь. Хоть целуй ее, хоть лежи. Только ж плоды працы твоей доставались черту лысому. пану дармоеду, купцу, цару, батюхне, папу, чиновнику, жандару, а не тому, хто руки мазолів. Я ж тую землю пестю, нянчу, засявав, палов, жав, кожне зернятка пальцами перещупав. А потом сам заставався голодним. Дзеткі пухлі з галадухі ад бесхлебіцы. Што, не крыўдна, не балела душа? Да слёз крывавых крыўдна было. Ось так вот, да ў душа. Паны дармаеды сытыя, яны любілі зямлю. А я ненавідзіў яе. Вось гэтая ненавісць, крыўда, галодныя дзеці і надзея на вольны труд гналі мяне на смертельны бой. Вот чаму не страшна было ісці на эшафот, стаяць перад расстрэлам, гніць на катарзе. Ух, гэта зямля! І не ў том дзела, любіць, не любіць. Да яе не любіць трэба, а ўзяць яе за грудкі, да страсянуць, да запатрабаваць, каб давала поўнай мерай, давала ўсё, што нам трэба. Ну, канешне, што ёй трэба, Уладзімір Андрэевіч, вот так вот ёй трэба угнаенне, хімікаты, гербіцыды. І не пальчыкамі песціць яе перацираць, не капанічкай, а драць яе трактарамі, бульдозерамі, канавакапальнікамі, баронамі, сеялкамі і браць. Браць ад яе ў два, ў тры, ў пяць разоў больш, як радзей, хай плацяць за пот, слёзы, крыўду і боль, за вялікія ахвяры катаржнікаў і паўстанцаў, за бессонныя ночы спецыялістаў, брыгадзіраў, аграномаў, старшынь. Ох, гэта зямля! А вот прыгажосць, што на ёй расце, любіць трэба. Хлеб, яблыка, вішня, кроп, клеверок, жаворонок, травка луговая. Ох, як пахне, аромат які. А там кваква, тісаловка з пералівамі і людзі! Счастливая с песнями, вот за это можно и житё отдать. Только б детям и внукам вольно дыхать, вольно жить и вольно працевать. Так что, унучек, перед тобою воля, иди. Ой, дядюшка, что вы? Дед? Не-не. Таблетку? Не, не треба. Пройди, пройди. Ну, брат, кольки год побач пражыў, не адзін пуд солі разам з'елі, а не ведаў, што ты жывеш у гэткім размахам. А, Юрка, дзед які? Толькі трэба адрозніваць зямля, звычайнае поле, ну, зямля сродак вытворчасці, і зямля сімвал радзімы. Во-во, радзіма, гэта самае святое. Вы толькі не крыўдуеце на мяне, Уладзімір Андрэевіч. Ну, ведаеце, прыйшоў час шукаць сваё месца ў жыцці. Вось вы знайшлі яго, і я вам зайздрошчу. Я ж не цёплае месца шукаю, а сваё, каб ад мяне максімум карысці было. Ну, гэта ж ваша правіла. Толькі не трэба на мяне крыўдаваць, добра? Я не крыўдую на цябе, Юрка. Толькі вось... Час ты выбраў непадходящы. А так што ж, ідзі шукай сваё месца ў жыцці, пакуль малады. Хаця вот Верка сюды прыехала шукаць. А канцавы брыгадзір наш таксама тут. А трактарысты, мая жалезная гвардыя. А дзед таму і бунтуе, што дагэтуль яшчэ шукае, хоць век свой пражыў ужо. Таму і за цябе так ваюе, сваю мару табе перадаць хоча. Я яго разумею. Што ж, Юрка, ідзі. Толькі дзе б ты не быў, куды б не паехаў, у якое крэсла не сеў бы, не забывай нас, сяло наша, от деда своего. Не отрывайся от нас. И обовязково люби человека. А люби человека архитрудная справа. А про меня ты правильно подметил. Своё призвание я знайшов тут. Усе радости и негоды, усе початки и концы мои тут. И ты не гляди на таблетку. Я еще долго жить буду. Вось у чем особливость нашей селянской души? У чем секрет я терпливости, живучести, неумиручести? В тем, что мужик, селянин, вечно чакая и надеется. Посея зимой чакая, ти узыдь, а ти выпадет снег, ти прикрея посева от морозу. Весной лет снег с поля, и он сам у поля, а ти не вымокла, ти не вымерзла. Посея яровой изноу же, а як узышло, а потом чакая, як закласуя, як закрасуя, а як наливается. Чакая сонейка, чакая дождика, чакая весны, чакая жнива. Вот сёння зробить, а выники не тут же на долоне, а треба шакать. Вот ты нема, коли помирать мужику, не ўсё доведено до конца, а конца ж того и быть не может. Вот чему долговечный мужик. Чакание и надея его целебные леки, самые лепшие таблетки. Ну, а прийде час перебраться вот туды, на горку, под березку. Так и там буду чекать. И оттуль буду любоваться, а як узышло. А як колосуя, красуя, наливается життё наше. Да не, ваша. Ось оно, хлопче, якое призвання наше. І усе гэтае чаканні не толькі для сябе, а каб людзям, чалавеку, гасцінец паднесці. Хлеб. На канале «Культура» гучала другая заключная частка радиоверсии спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Таблетку под язык» под неминной пьесе Андрея Макайонка. Роли выконвали Каравай, старшиня колгаса, народный артист Беларуси Валентин Белохвостик, дед Цибулька, колгасник-пенсионер, народный артист СССР Геннадий Овсянников, Юрка, его внук, актер Александр Вавилов, Оксана Сметанкина, мать-одиночка, народная артистка СССР Галина Макарова, Тамара, ее дочка, заслуженная артистка Республики Беларусь Галина Большевская, Иван Швед, артист Владимир Кинкаминский, Лидия Семеновна, наставница, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Рынкович, Василь, ее сын, народный артист Беларуси Миколай Кириченко, Светлана, секретар-машинистка, актриса Светлана Никипелова,